Глава 26. Рита. Что к 8 марта заказов у меня будет много, я ожидала. А вот что много настолько? Нет. Начало марта как из жизни вылетело. Чтобы все успевать, вставать приходилось в 4, а ложиться за полночь. Но это того стоило. Я понимала, что сейчас могу заработать хорошие деньги. И не жалела сил. Время выспаться еще будет. «Ты опять на кухне?» Позевывая, спросила тетя Галя. И уставилась на тортик, который я только что украсила фигурными шоколадками. «Да». «И что, это деньги приносит?» Она показала на торт. «Что-то приносит», — ответила уклончиво, не вдаваясь в подробности. Еще в январе я оформилась как самозанятая, а в феврале подала, наконец, на развод. Как раз после Дня Святого Валентина, перед которым тоже работала, не покладая рук. Спина порой ныла так, что, ложась вечером, я стонала в голос. Зато результат работы перечеркивал усталость. Вопрос у меня к себе был один. Почему раньше я не занялась своим делом? Как же хорошо, что у меня есть Олеська. Упаковав торт в коробку, я унесла его в холодильник, где в ожидании курьера стояли еще 2 и большой набор панкейков с кремом и фруктами. Заглянула к дочери. Оказалось, она уже проснулась и, лежа на животе в постели, играет со странного вида единорогом. «Мамочка, доброе утро!» — воскликнула она, заметив меня. «Доброе, солнышко!» Я присела рядом и обняла ее. «С праздником!» «А какой сегодня праздник?» «Как какой? Я же тебе вчера говорила. Праздник всех девочек, тетенек и бабушек. Называется Международный женский день». «А, точно!» Я улыбнулась ей и, сунув руку под кровать, вытащила приготовленный заранее подарок. Увидев коробку, Мила запищала от восторга. Она давно просила у меня интерактивную собачку, издающую разные звуки. «Я назову ее Цветочек. Цветочек!» — позвала она щеночка, поглаживая по плюшевой шерстке. «Мам, она может кушать косточки. Я видела». Я нажала на собачку, и она затявкала. Милана пришла в еще больший восторг. «Спасибо, мамочка!» Она обняла меня и поцеловала в щеку. Я тоже ее обняла. Вот он, мой жизненный стимул и лекарство от хандры. Смотрела на радостную дочь, и усталость отступала. Я горы готова была свернуть. Правда, когда день сменялся ночью, приходили мысли о мужчине. Высоком, красивом и совсем мне неподходящем. Зачем он мне сердце разбередил? И зачем я его забыть не могу? Он-то обо мне и не вспоминал. За почти 2 месяца ни звонка, ни сообщения. Сказала, чтобы не приезжал. Он и не приезжал. А я ждала, хоть и не хотела ждать. Стук в дверь отвлек меня от обертывания конфет. Писала же комментарий курьеру, чтобы предварительно звонил. Нет же. Отложила конфеты и пошла открывать. Но когда распахнула дверь, увидела совсем не курьера. «Это что значит?» — спросила, переведя взгляд с Руса на спортивную сумку у его ног. Руслан поднял ее, и я на автомате посторонилась, пропуская его в коридор. Он поставил сумку уже в нашей прихожей. «Никто мне не нужен, кроме тебя. Я тебя люблю. Семья у нас. Я много думал и все осознал. С Ланой все кончено. И ты тоже давай завязывай». Я стояла, слушала его и не находила слов, чтобы что-то сказать. Как идиотка смотрела то на Руслана, то на его сумку, то на букет цветов в его руках. «Прости меня, Ритуль. И я тебя тоже прощаю. Только никаких других мужиков больше, поняла?» «Прощаешь?» — выдавила я. «Да». Не делай вид, что ничего у тебя со Строгановым не было. Ты тоже далеко не святая. Но давай все оставим в прошлом. Правильно ты сказала. Мы с тобой 2/3 жизни вместе. Роднее нас друг у друга никого нет. Держи. Он протянул мне цветы. С праздником. Зачем взяла их, я не поняла. Только сжала стебли. И сразу же кинула букет на тумбочку. Он что, все это серьезно? Смотрела на почти бывшего мужа и понимала. Вполне. Едва я набрала в легкий воздух, чтобы ответить, из комнаты вылетела Милана. «Папа!» — вскрикнула она и подлетела к отцу. «Папочка, ты вернулся?» «Да, Милка». «Ура! Мама! Папа вернулся!» — закричала дочь и, схватив за руку, потянула Руса в комнату. «Я тебе покажу цветочка, пап. Пойдем. И свою новую кроватку. У нас красиво. Пойдем скорее, пап». «Подожди, я разденусь». Он снял пальто, повесил на приколоченную Женей вешалку шарф и разулся. Мила без остановки вываливала новости. Рассказывала про сад, про друзей и новые игрушки. Побежала в комнату и принесла собачку. Потом опять потянула Руса. Я привалилась к стене. Давно не нывшая нога заболела так, что стоять было больно. Руслан и Мила скрылись в комнате, а я не могла отвести взгляд от болтающегося на вешалке шарфа. В дверь снова позвонили. На этот раз на пороге стоял курьер. На автомате я отдала ему набор панкейков и один из тортов, предварительно сверившись, чтобы не перепутать заказы. Больше Руслан меня из колеи не вышибет. Ни за что. «С праздником!» — улыбнулся курьер. «У вас очень красивые глаза. Улыбайтесь побольше». От неожиданного комплимента я немного смутилась и, закрыв дверь, посмотрела в зеркало. Подошла к двери комнаты. Милана разложила перед отцом игрушки и, заливаясь соловьем, рассказывала, кто есть кто. А он держал в руках мою пижамную маечку. Словно почувствовав, что я смотрю, на него повернулся. «Пап!» — Милана ткнула его собачкой. «Вот смотри, сюда надо положить косточку, а потом...» В дверь позвонили снова, и я словно в тумане пошла за вторым заказом. «Мама!» — догнала меня Мила. «Мы с папой гулять пойдем. Ты пойдешь с нами?» В коридоре появился Руслан со свитером Милы в руках. «Куплю торт и шампанское», — сказал он. «Начнем все заново».